«Не будь дураком, она всего лишь способ добраться до тебя, Арнольд. Что и кто она без тебя? Трусливая рыба, удирающая при виде людей у воды, но вот с тобой она стала королевой. Именно ты сделал ее своими руками, именно ты виновен в гибели Дака и Тины. Ты вел ее все эти годы шаг за шагом, год за годом, выручая вновь и вновь от гибели ее и весь ее немногочисленный народ. Я убью тебя!» Его взгляд был подобен взгляду безумца. «Нет!» – я отмахнулся от него рукой. «Сегодня не я умру. Умрешь ты. Все очень просто, Арнольд. Сегодня ты заплатишь мне за мою боль и мои потери своей жизнью, чтобы спасти свою королеву». Литры воды с характерным всплеском безвольно рухнули на деревянный помост, обдав и меня, и его снопом брызг. Он безвольно опустил голову, а потом дрожащей рукой пододвинул к себе стул, бессильно падая на него. «Это подло, барон. Он больше не смотрел на меня. Это мерзко, бесчестно и подло, юноша. Так поступать нельзя». «А, значит, убить старика и отрезать голову моей подруги вы считаете, сударь, вполне приемлемым способом познакомиться со мной?» Я, печально склонив голову, следил за ним. «Или, может быть, я что-то неправильно понял, сэр? Может быть, тогда попытаетесь объяснить?» «Боги!» Он обхватил голову руками, взлохмачивая волосы на голове. «Все это какая-то чудовищная ошибка! Все должно было пойти не так!» «Выпейте!» Я кивнул в сторону так и стоящей одиноко на столе рюмочки. Он невесело хмыкнул, опрокидывая залпом стопку, после чего звонко хлопнул донышком по столу. «Молодец! Не поморщился!» «Я назвал этот напиток в честь старика». Я перевел взгляд на площадь, где с удивлением обнаружил прибывающую толпу людей. Похоже, горожане решили, что самое опасное уже позади. «Ядреная смесь, не находите?» «Давайте прекратим этот балаган, барон». Он тоже перевел взгляд на собирающуюся толпу. «Мы ведь можем все решить еще миром. Ты вернешь мне Камхельт, и мы уйдем навсегда из твоих владений. Это хорошее предложение, мальчик». «Меня это не устраивает», – качаю головой. «Из вас двоих в моих силах покарать за дела ваши тяжкие только одного». «Не городи ерунды, мальчик». Он перевел на меня взгляд, поджав губы в белую черту. «Тебе нужна плата? Так назови сумму. Я даже могу вместе с Камхельт себе позволить отлить из золота в полный рост твоего учителя и твою подружку. А алмазами, рубинами и изумрудами можешь инкрустировать статуи?» От злости у меня сжались кулаки. «Конечно!» Он поднялся на ноги, радостно вскидывая руки в победе, и лишь потом, видимо, осознал иронию момента. «Демоны, мальчик, ну почему ты так?» «Каждому должно воздастся по делам его», – прошептал я. «Вы перешли черту, Жеткич. Я не могу простить вам своей боли. Это не просто кто-то где-то. Это не просто наставник и подруга. Ты ударил меня в самое сердце, и теперь там нет места прощению и пониманию. Осталась лишь боль и жгучая ярость, которая сжигает меня изнутри. Ты даже не представляешь, через что мы прошли!» Он стал кричать, расхаживая из стороны в сторону. «Даже не годами и не десятилетиями мы, словно звери, бежим и бежим прочь в глупой надежде просто жить под этим проклятым небом! Что ты можешь понимать, мальчишка? Что ты можешь знать о любви, о жизни или смерти? Твоими устами тут, с этой глупой сцены, кричали о десятках погибших родственников. Вы кричали, обвиняя нас в гибели своих детей, даже на секундочку не задумавшись о сотнях тысячах погубленных вами жизней подводного народа. Вы тысячами убиваете их из года в год, лишая пищи и жилья. Об их детях хоть кто-то подумал? Вот ты, да, ты, барон! Сколько ты убил своей глупой местью за эти месяцы? А мы так живем. Уже демоны знают, сколько времени. Что ты думаешь, мы тут делаем? Мы спасаем свои жизни, уходя с каждым годом все выше и выше на север от разрастающейся словно проказа на теле больного цивилизации. «При чем здесь это?» – перебил я его. «При чем?» – вновь разразился он криком. «Да при том, что 300 лет ты мне не снился со своим баронством. Все, что нам нужно было, это пережить пару лет в этой проклятой реке, чтобы вновь бежать прочь к морю. Что мы попросили у вас невыполнимого? Что мы у вас отняли невосполнимого, что вы умыли кровью целый народ?» «Ты ничего не забыл?» Я уцепился за его пылающий взгляд своим холодом ненависти. «Вы ничего не просили. Вы пришли на правах хозяев в чужой дом. Ты и твоя королева со своей гордыней. Именно вы оба виноваты в том, что произошло». «А что ты нам предлагаешь?» Он вновь устало рухнул на стул. «На коленях ползать перед тобой сопляком, вымаливая милости. Ты знаешь, сколько таких, как ты, напыщенных, родовитых ублюдков мы повидали на своем веку? Мы не рабы, мальчишка. Мы не прислуга вам, людям. Мы не хотим жить дружно и носить друг другу пироги на праздники. Мы хотим, чтобы нас наконец-то оставили в покое и не лезли к нам. Не учили нас, не забирали то, что наше по праву». «Прекрасно. Просто великолепно. Гордыня. Не зря в христианстве это один из самых тяжких грехов. Да уж, именно это чувство привело, по преданиям, возлюбленного ангела Господня к падению в недра земные. Именно так светоносный Люцифер стал тем, кем он стал». «Ты хочешь сказать, что ты лучше?» Он презрительно скривил губы. «Честней, умней, благородней. Ты бы наверняка сжалился над бедными сиротками, милостиво взмахом руки разрешив им постоять у тебя на пороге. Тихонечко, чтобы не шумели и не натоптали мусора, ведь так, малец. Ты думаешь, что ты другой и чем-то лучше сотни таких же, как и ты?» «Знаешь», — я задумчиво смерил его взглядом, — «пожалуй, ты прав». «Прав?» — он как-то оторопел от моих слов. «Да-да», – невесело улыбаюсь я ему. «Нет, безгрешных. Не бывает таких. Но мой грех, увы, не тот, в котором ты меня обвиняешь». «Не понял», – он напрягся, напоминая сжатую пружину. «Я не умею прощать», – на его немой вопрос просто пожимая плечами. «Я понял тебя, Арнольд. Нет, в самом деле понял и даже принял твою правду. Это действительно страшно, то, что мы все здесь к этому дню натворили. Но, увы, гнев во мне превыше всего». «Что это значит?» Он медленно встал, расправляя складки на своей запыленной и промокшей мантии мага. «Это значит, что ты сейчас полезешь в петлю, либо же к заходу солнца солдаты порубят твою красавицу на куски и скормят потом собакам». Я похлопал ладонью по брусу виселицы, у которой сидел и опирался на нее спиной. «Ты что, идиот?» – он вскинул брови. «Да я же один могу убить всех, кто проживает на твоих землях. Я один могу стереть с лица земли все твои замки и города, всю твою армию, даже птиц в небе, пролетающих над этой проклятой землей. Вот именно поэтому я и говорил, что, к сожалению, могу лишь одного из вас покарать». Я устало вздохнул. «На тебе я не могу даже волосок на голове поправить, а потому твоя королева у меня, и весь мой грех ляжет на кого-то одного из вас. Здесь и сейчас я даю тебе шанс спасти свою любимую, а самому отправиться на виселицу. Хотя у тебя есть, что тут скажешь, прекрасная возможность остаться живым, но утратить навсегда свою половинку. Даже не знаю, Арнольд, что тебе выбрать. Может быть, ты потом сможешь залить боль утраты моей кровью. Может быть, месть поможет тебе в будущем снова жить, как ни в чем не бывало». «Это жестоко». Он стоял с каким-то внутренним ужасом, глядя на меня. «Так не должно быть. Так не бывает!» «Знаешь», — я посмотрел ему в глаза, Мне самому страшно от того, что я делаю, но я не могу себя остановить. «Ты безумен!» – вскричал он. «Как ты вообще дошел до этого?» «Не знаю», – я покачал из стороны в сторону головой. «Мне просто было очень больно, когда ты отнял у меня близких, а потом...» «Потом пришло это решение». Мы замолчали, каждый думая о своем. Арнольд пару раз порывался что-то сказать, но вновь замолкал, встречаясь со мной взглядом. Мне действительно в какой-то момент стало все равно, убьет он меня или нет. Я словно оцепенел внутри, лишь холодным умом сквозь бойницы глаз, понимая, что творю нечто невообразимо ужасное. Что-то, без чего и из-за чего мне теперь никогда не будет покоя. Из-за мокрой одежды на руках и скулах Жеткича стала проступать его вязь татуировки в виде крупной чешуи. Это чернила Кракена. Именно ими он ее делал, потому и не видна была, пока на кожу не попадала вода. Фанатик. Или просто влюбленный, что в данном конкретном случае считай одно и то же. Он метался между-между, не в силах принять решение. Он то печально опускал руки и голову, то порывался подскочить ко мне, чтобы, по всей видимости, разорвать на куски. Мне же больше нечего было ему сказать. В полной тишине я наблюдал, как удлинялись тени, и постепенно солнечный бег завершался, уступая место грядущей и такой неизбежной ночи. «Арнольд», — через какое-то время все же произнес я, — «пора». «Не надо, прошу!» У него покатились слезы по лицу. «Пора!» – я махнул рукой в сторону горизонта. «Солнце почти скрылось!» «Будь ты проклят!» – стул опрокинулся, он заходил нервно из стороны в сторону. «Ты не человек! Так нельзя поступать!» «Не тебе говорить о человечности!» – я устало прикрыл глаза. «Пора делать выбор!» «А как я могу быть уверенным, что ты ее отпустишь?» Он упал на колени рядом со мной. «Поклянись, что не обманешь!» «Клянусь, Арнольд Жеткич, что я и пальцем не трону твою королеву!» Я отвернулся, мне было неприятно смотреть на его умоляющий взгляд. «Только один возьмет на себя грехи за двоих!» «Зови своего капитана, барон! Он человек чести, пусть станет поручителем за твои слова!» Жеткич с трудом поднялся, подступаясь к тумбе возвышению подставки, последней ступенью к виселице. Я взмахом руки подозвал одного из гвардейцев, отдавая ему приказ позвать Гарича. «Барон!» – Гарич с вызовом, глядя на магов, зашел к нам на эшафот. «Я в вашем распоряжении!» «Гарич!» – я кивнул капитану. «Засвидетельствуй мои слова о том, что после смерти господина Жеткича я обязуюсь и клянусь отпустить королеву Камхельд, не причинив ей никакого вреда. Я, Гарри Чолрок, принимаю ваши слова и с готовностью становлюсь порукой им». Он прижал свой громадный кулак к груди. «Ну что ж», — доски заскрипели под весом Арнольда Жеткича. «Так тому и быть. Прощайте и будь ты проклят, маленький ублюдок!» Он сплюнул мне под ноги, видимо, даже хотел напоследок окинуть презрительным взглядом. Только вот я не смотрел на него. Мне это было уже неинтересно. Куда интереснее было наблюдать за алыми облаками, окрашенными уже практически скрывшимся солнцем. Неужели это я? Неужели это все происходит по-настоящему? Как так получилось, что мне приходится убивать? Скрип затих. Арнольд часто-часто задышал. Было слышно, как он то ли судорожно сглатывает, то ли пытается задавить рвущееся из груди рыдание. Еще вздох. Мощный, отчаянный. Знаете, словно пловец перед броском в холодную воду. Толчок и хрип. Страшный, жуткий, от которого сердце замерло. Я даже на мгновение забыл, как дышать. Агония, я не смотрел на него, но поскольку сидел прямо под петлей, видел, как судорожно мельтешат его ноги. «Все, барон», — констатировал Гарич, подходя ближе к телу мага. «Его больше нет». Я закрыл глаза, отрешаясь от бренного мира и погружаясь в астральную проекцию. Да, ошибки быть не должно. Тело мага больше не являлось носителем искрящейся и бурлящей жизни. Все застыло, все замерло. Нити энергетических потоков организма завершили свой бег, и более не видно пунцово-алой точки пульсирующего сердца. Нет. Его больше нет, мага-защитника, влюбленного в какую-то свою мечту. Он сделал выбор и собственноручно притворил его в жизнь. Грешный святой. Так, наверное, его стоило бы называть. Ради своих целей, каких-то внутренних принципов и амбиций он готов был и пошел до конца, жертвуя самым ценным ради любви. Тяжело, очень тяжело ворочались мысли в моей голове, наполняя душу и руки сумбурной дрожью из смеси страха и презрения к самому себе. Я чудовище. Боже, какое же я чудовище! Гарич, помоги. Капитан поднял меня на руки, поднимая с настила и усаживая на одинокий стул посреди этой жуткой картины. Как же тихо вокруг. Открыв глаза, я даже не поверил, что может быть такая тишина при скоплении такого количества народа на площади. Люди смотрели на меня, люди слушали нас. Вот они, те глаза, в которые я хотел посмотреть. Вот они, настоящие судьи сегодняшнего дня и моих дел неправедных. Что же вы молчите? Кричите, ликуйте или же осуждайте, но не молчите, молю. Скажите мне, кто я после всего этого, кто? Но лишь гробовая тишина была мне ответом. Люди молчали, не было слышно даже шепотка или же шороха одежд. Народ стоял, словно соляные фигуры, замерев в неподвижном ужасе. Прав, неправ. «Слушайте, граждане Рингмара!» Не в силах более терпеть этот холод тишины, закричал я, срывая голос. «Совершилось правосудие! Здесь и сейчас преступник понес заслуженное наказание за смерти наших родных и близких!» «Замолчи!» – тихим шепотом произнесла Априя, подходя из своего укрытия и кладя мне руку на плечо. «Просто замолчи, мальчик!» Сегодня не время для громких слов. Трибуна оживала, наполняясь людьми. Помимо Гарича и Априи к нам подошел глава магистрата, 73-й со своими людьми, что буквально на руках тащили связанную по рукам и ногам Камхельд. Королева, словно гигантская змея, извивалась, заламывая руки и отчаянно стуча своим разлапистым хвостом по доскам. Она рвалась к висящему телу близкого ей человека в беззвучном крике, открывая рот, так как заклинания Априи полностью блокировали звуковые децибелы и ее способность гарпиды модулировать звуковые частоты, а также способность ударить своих охранников электротоком. «А она здесь зачем?» – Гарич угрожающе качнулся в сторону легионеров. «Есть клятва, барон. Теперь ее судьба не принадлежит вам?» «Он прав, мальчик», – произнесла Априя, сжимая руку у меня на плече. «Зачем ее мучить, заставляя смотреть на тело возлюбленного? Отпусти ее оплакивать свое горе». 73-й. Я повернулся к капитану легионеров с каменным лицом, которое пересекал страшный шрам и невозмутимостью буровившего меня взглядом. «Давай, ты знаешь, что делать». «Барон!» – взревел капитан гвардии, бросаясь разъяренной машиной на солдат легиона с кулаками. Сверкнула сталь Кутласа быстро, четко и с молниеносной грацией, рассекая воздух и горло водяной королевы. Всего один удар, один взмах могучей руки с оттягом и излетом капитана легиона отделил голову королевы от шеи, запуская ее в полет, тут же окончившийся гулким ударом от деревянный настил. «Свершилось правосудие!» Еще успел выкрикнуть я, прежде чем кулак Гарича впечатался в мое лицо, выбивая из меня сознание, зубы, кровь и остатки совести.